Глава 47. Под водой смена дня и ночи не имеет особого значения. Но все часы после ужина и до отбоя я проверяла, как дела у моего экипажа, и помогала, как могла. Наутилус пребывал в ворчливом настроении. Должно быть, лодке не понравилось, что ее сначала обозвали консервной банкой новые члены экипажа, а затем ей пришлось промчаться через весь Тихий океан, убегая от схватки. Я успокаивала ее комплиментами и обещаниями, что мы вернем ее в боевое состояние, только пусть она не бьет нас током и не плюется в лицо грязью. По всей видимости, какая-то часть моих увещеваний до нее дошла, потому что к концу дня головоногие починили основные двигатели. Наладка суперкавитации требовала больше времени, но я совсем не расстроилась, что новые эксперименты с ней пришлось отложить. Прежде нам стоило решить проблему с ремнями безопасности. За ужином общее настроение было приподнятым. В нашей ситуации уже каждый прожитый день можно было считать маленькой победой, но прогресс в ремонте лодки тоже грел душу. А приготовленная Юпитером еда радовала желудки. Плюс к тому моменту все уже знали о сокровищнице Немо. Я оставила ее дверь открытой, чтобы любой мог зайти и посмотреть, и ясно дала понять, что если кто-то по завершении всех работ пожелает уйти, они вольны это сделать, одномоментно став миллиардерами. Пока сокровища лежали нетронутыми. Все были твердо настроены отладить Наутилус, вернуться на базу Линкольн, спасти наших друзей и победить Аронакс. А уж потом, если у нас будет это потом, мы подумаем над тем, как пустить в ход внезапно обретенные каменья и злато и отстроить на них ГП. Что не мешало членам экипажа отныне звать друг друга миллиардерами. Так Нелинью отныне величали миллиардер-инженер Дасильва, меня — миллиардер-капитан Дакар, а Юпитера — миллионер-гурман-орангутанг. Думаю, Немо недооценивал человеческую натуру. В мире много хороших людей. Ни случившееся с Девом и Land Institute, ни ошибки Гардинг-Пенкроф не поколебали моего доверия к нашему экипажу. Той ночью, лежа на кровати в каюте моего предка и глядя на украшенный барельефами в виде раковин потолок, я размышляла о том, как Наутилус отнесся к своему новому экипажу, и надеялась, что затеянная нами чистка древних мозгов лодки не приведет к тому, что она начнет вспоминать о негативной стороне работы с людьми. На следующий день был мой день рождения. Эстер и Нелинья принесли мне на завтрак кекс и тихо спели поздравительную песню, прекрасно понимая, что я не желаю акцентировать на этом внимание. У нас слишком много дел и слишком мало поводов для радости. К тому же я не хотела потратить весь день на анализ того, как сильно изменилась моя жизнь за последний год. Да даже за последнюю неделю. А что касается задувания свечей и загадывания желаний — сомневаюсь, что я бы могла сформулировать их без слез. Так что лучше просто двигаться вперед. Мы дали себе неделю на ремонт лодки, что очень мало. Но мы понимали, каждый лишний день здесь означает дополнительный день в плену у Land Institute наших друзей. Если бы только я могла убедить себя, что Аронакс оставил базу Линкольн в покое. Мне было бы гораздо легче, если бы я знала, что они погнались за Наутилусом. Но куда вероятнее было предположение Ли Эн, что Дэв возьмет заложников и будет ждать нашего возвращения. Лишь бы у этой старой подводной лодки нашлись и другие сюрпризы, кроме торпед. Нам предстоит придумать, как, запустив снова суперкавитацию, не угодить прямиком в ловушку, потому что тогда от всех наших технологий и сокровищ на борту не будет никакого проку. Когда на завтра мы закончили чистку внутренностей Наутилуса от слизи, Нелинья сказала, что, насколько она может судить, суперкавитация снова работает. Акулы починили носовые и кормовые лейденские пушки и даже собрали две рабочие торпеды из деталей других. «Если бы мы выстрелили ими в Аронакс, они бы взорвались прямо в бухте», — сказал мне Джем. «Хорошо, что мы этого не сделали». На следующий день Халима и Джек наладили ялик и отправились на нем в пробный заплыв, и даже не разбились и не утонули. Робби додумался, как через локус в камбузе запустить обожаемого Юпитером лучшего пекаря Великобритании с блюреев, чтобы наш шеф-повар мог любоваться фиолетовой 3D-проекцией Мэри Берри. И да, это не только звучит страшно. Я обнаружила, что клавиштару капитана Немо можно синхронизировать с органом на мостике и играть на ней в любой точке лодки. И даже за ее пределами, если эта клавиштара правда водонепроницаемая, предположила Эстер. Сможешь транслировать музыку на глубине. Мелинья нахмурилась. Зачем ей это делать? Не знаю, пожала плечами Эстер. Потому что это круто. Тот день я провела за органом, хотя этого не планировала, но поддалась на уговоры экипажа, никогда не слышавших, как я играю, и исполнила фугу Баха. А когда закончила, обнаружила, что все на мостике смотрят на меня. «Красиво», — сказал Вирджил. Из динамика на потолке послышался голос Мэдоу Ньюман. «Говорит машинное отделение. Анна, не останавливайся. У нас тут, наконец, зажглись панели, которые мы никак не могли заставить работать». И я сыграла еще одно произведение Баха. Затем «Imagine» Джона Леннона. А еще пару мелодий спустя я разошлась и исполнила свою любимую песню Адель «Someone Like You». Лампочки на мостике засияли ярче. Клавиши, казалось, нагрелись под моими пальцами. Ноты ложились одна за другой с такой легкостью, будто орган предчувствовал каждую из них. Затем Наутилус вступил со своей партией, добавив мелодии глубины и печали. Я ощутила, что мы начали погружаться. «Ого!» — сказал Лиэн. «Глубина 40 метров! 50! Это нормально?» У меня зазвенело в ушах. Корпус заскрипел, но я продолжала играть. Я чувствовала, что это наш первый полноценный разговор с Наутилусом. Он делился со мной своим горем. Может, просил прощения за случившееся с моими родителями. Мы оба потеряли слишком много близких нам людей. К окончанию песни щеки у меня были мокрыми от слез. Халима у штурвала выдохнула. «Мы выровнялись на глубине 100 метров. Капитан, кажется, Наутилусу слишком понравилась Адель». На клавиши легла тень. Я и не заметила, когда Джем встал рядом со мной. «Это было потрясающе, Анна. Ты не перестаешь меня удивлять». Он протянул мне льняной носовой платок. Где он его нашел? Или он всегда носит его с собой? Как старомодно, но в то же время очень в духе Джема. А может, он просто протирает им дулы своих пистолетов? Еще несколько дней назад я бы выставила его на посмешище, предложи он мне носовой платочек. Но сейчас я благодарно взяла его и промокнула глаза, радуясь, что сижу спиной к мостику. «Спасибо». Он кивнул. «Нет ничего зазорного в том, чтобы давать волю эмоциям». Я шмыгнула носом. «Почему он такой добрый? И почему мне от этого только хуже?» Я поднялась на подкашивающихся ногах и положила платок на клавиатуру. «Я буду у себя». Эстер пришла в каюту через час. Видимо, хотела дать мне достаточно времени взять себя в руки после моего разбередившего душу мини-концерта. Топ запрыгнул ко мне на кровать. Порядок действий был ему хорошо знаком. Когда Анна играла грустную музыку, единственной отдушиной были собачьи ласки. «Тебе наверняка тяжело», — сказала Эстер, дернув заусенец на большом пальце. «Но это было важно». Я угрюмо кивнула, хотя и не уверена, что до конца ее понимаю. «Кажется, мы с Наутилусом разговаривали». Эстер ушла к дальней стене каюты и прижала к ней ладонь, будто проверяла, где греет. «Это было больше, чем просто разговор. Наутилус быстрее исцеляется, когда ты играешь». «Исцеляется? В смысле, физически?» Эстер склонила голову на бок. «Наверное, это неправильное слово. Но этот орган здесь не просто для красоты. Музыка — это...» «Язык программирования», — осенило меня. «Как я не поняла этого раньше? Я же дельфин, мы специализируемся на языках, но почему-то я упустила эту связь между языком, музыкой и ИИ. Всякий раз, садясь за инструмент, я обучала Наутилус новым когнитивным путям, настраивала его операционную систему под свои вводные. У меня в животе затянулся узел ужаса размером с мяч для боулинга. Я все испортила? Эстер так долго обдумывала мой вопрос, что я успела по-настоящему всполошиться. «Ты изменила Наутилус», — объявила она. «Слышала об импринтинге?» «Это форма связи, как у утенка с мамой-уткой», — сказала я. «Или у животных с человеком», — добавила она. «У собак, например». Топ завилял хвостом. Он знал слово «собака». «Хочешь сказать Наутилус как утенок?» — спросила я. или ты для него утенок? Задумчиво ответила Эстер. В любом случае, между вами формируется связь. Я думаю, это хорошо. Завтра и узнаем. Завтра? Эстер удивленно посмотрела на меня. Нелинья тебе не сказала? Она хочет, чтобы ты вышла наружу и попробовала сделать что-то с корпусом.